Глава 12. Данис. Наверное, совершеннейший дурак, но вместо того, чтобы рассказать о своих подозрениях Арвину или хотя бы Кирушу, я некоторое время собирал сведения о ведьме по имени Рина, а затем пришел на встречу с ней. Наверное, такие идиоты, как я, и становились жертвами ведьм Мериды. Правда, в своем кабинете в ящике рабочего стола я все же оставил конверт с надписью «Открыть в случае моего исчезновения», но почему-то все еще надеялся, что он не понадобится, и, вернувшись, я его просто уничтожу. Марион. Нет, ведьма Рина. Я заставлял себя называть ее новым именем. Мы провели вместе время, и я видел, что она отвратительная лгунья. Как я мог прежде не замечать очевидного, ума не приложу? Едва я спрашивал что-то о ее родне, о работе, о прошлом, как она терялась, отводила глаза, отвечала невнятно и пыталась весьма неуклюже сменить тему. Актриса из нее никакая. Тем более ценными являлись моменты, когда она проявляла ко мне симпатию. Как она угощала меня кусочком леденца, который я же и купил. Как невзначай брала меня под руку, целовала мимолетно, улыбалась не только губами, но и серыми глазами. Они будто светились от любви. От любви ли? Быть может, это гордость за то, что она сумела таки меня приворожить, или еще что-то. Я совершенно не понимал, во что верить. Глаза мои говорили одно, а разум кричал другое, и в конце концов я не выдержал. Не смог продолжать играть и просто спросил прямо, что она замышляет. Я спрашивал, спрашивал, спрашивал, кричал даже. Но хотелось мне умолять. «Обмани, соври, убеди меня в том, что не виновата. Дай мне поверить, помоги поддержать эту иллюзию!» Но мне было нельзя. Мне запрещено было верить. Пусть я и не наместник, но несу на себе груз ответственности за земли черных крыльев. Я не могу позволить себе ошибаться, ведь за мои ошибки платить придется моим подопечным. Вдруг она расстегнула рукав и продемонстрировала браслет драконьей невесты. «Я ничего не задумывала, никаких зелий не применяла. Я вообще не умею колдовать, потому что я не ведьма!» Я не мог в это поверить. Даже подумал, что это подделка. Но когда я активировал браслет, он подтвердил, что это правда. Именно его я видел в ночь бала, он все еще был на девушке. Но меня убедило даже не это. Браслет теоретически можно подделать, выковать копию, наложить на нее иллюзорное заклятие. Такие случаи бывали на юге, где торгуют драконьими невестами. Там некоторые ведьмы создавали подделки. Их можно определить, но для этого требуется куда больше времени. Убедило меня набраться терпения и выслушать девушку, известную мне под именем Марион, то, что она спряталась от других ведьм. Она действительно выглядела испуганной, увидев их, а, по моему разумению, должна была обратиться к ним за помощью. Я ведь не дракон. Я хоть являюсь довольно сильным магом, вчетвером они могли бы со мной справиться, хотя бы попытаться. Но нет. Вместо этого мы скрылись под заклятием невидимости и стали свидетелями весьма неоднозначного разговора. Нужно будет поговорить с Арвином и предупредить его о том, что на землях рода появились сторонники Мериды. Я говорил, что разрешать стольким ведьмам приезжать в Черный город не следовало. Вот и подтверждение моих слов. Пока же мы с ведьмой Риной отправились к ней домой. Она зачем-то намотала на голову свой жакет, чем привлекала внимание удивленных прохожих, но старалась держаться, как ни в чем не бывало, будто так и задумано, вроде как новая мода. Мы вместе поднялись по шаткой поскрипывающей лестнице под самую крышу старого дома, и она открыла дверь. «Я пришла!» — прокричала она вглубь крошечной квартирки. Я растерянно заглянул внутрь. Крошечная прихожая, дверь, ведущая в единственную комнату, женскую спальню, у которой даже двери не было. Как неприлично! Я отвел взгляд. Второй проход вел в кухню. «Ты мне принесла что-нибудь?» — послышался из спальни мужской голос. Я обернулся, возмущенный тем, что она не предупредила, что живет с мужчиной, и вдруг увидел животное. Здорового лысого кота, наверное, мне по колено. Мы замерли, удивленно глядя друг на друга. В огромных ярко-зеленых глазах светился разум. «Я ничего не принесла, прости. Приготовлю тебе что-нибудь позже», — пробормотала Марион, разматывая странный головной убор. Вдруг котяра выгнулся, зашипел и рванул в спальню, где принялся с грохотом бегать по комнате, крича: «Ты притащила его! Как ты могла? Спрячь, спрячь меня немедленно!» Причем, если сперва он бегал по полу, потом по тумбочкам и кровати, то вскоре и вовсе замахал крыльями и начал крутиться под потолком, словно случайно залетевшая в комнату птица. «Это твой фамильяр?» — удивленно спросил я. «У ведьм вообще-то размер фамильяра зависит от силы магии, опыта и умений, а этот был огромный. У него крылья! Он похож на скального Граара. Я видел такого. Мой брат пытался приручить дикого звереныша, но не вышло». «Так это он и есть!» — хмыкнула девушка и прошла в спальню. «Граарчик, ну успокойся, не нервничай!» Тот взлетел на шкаф и шипел на нее оттуда. «Ну давай, спускайся, я тебе карамельку дам». «У тебя же нет!» — фыркнул вредный кот. «Кое-что осталось!» Порывшись в сумке, Рина достала небольшой кусочек карамельной рыбки, которую я ей покупал, и принялась ею подманивать кота. Подумав, тот все же спрыгнул на пол, плавно спланировав на крыльях, и принял подношение с ее руки, захрустел довольно. «Очень похож на скального Граара», — разглядев его поближе и со сложенными крыльями, пробормотал я. «Только те не разговаривают». «Вот еще! Буду я со всякими придурками, как твой Арвин, разговаривать!» — фыркнул наглый кошак. «Я ужас черного замка!» Он нагло выгнул спинку, Рина его с довольным видом погладила. «И ты мой спаситель!» — улыбнулась она и почесала кота под подбородком. Тот довольно сощурился, а я уже совсем не понимал, что думать. «Пойдем выпьем чайку, и мне нужно поставить порцию карамели, а то Граар мне спать до ночи не даст», — предложила девушка. Я устроился на стуле в крошечной кухне и с удивлением принялся слушать ее странную историю. Не верить ей было уже невозможно, потому что каждое ее слово подтверждал крылатый кот. Хотя его-то я мог принять за хитрого фамильяра, но он рассказывал о том, чего никто не мог знать, кроме жителей Черного замка. Да к тому же девушка, чье имя на самом деле было Марина, принесла из комнаты свои вещи, среди которых был паспорт, документ, удостоверяющий личность в ином мире, а также брачный контракт. «Передо мной на самом деле была невеста Арвина, которая от него сбежала. Она сварила карамель и часть отдала своему странному домашнему животному, а часть нарезала на небольшие конфеты и положила в блюдечко, предупредив, что они еще горячие. Сразу стало понятно, откуда изменения в меню кондитерской и кто придумал все нововведения, которые ее прославили». Наконец, закончив свой рассказ и дела на кухне, Марина опустилась рядом на стол и проникновенно заглянула мне в глаза. «Ты мне поможешь, Данис?» «В чем?» — потерял мысль я. «Скрыться от ведьм, разорвать контракт». «Разве ты не хочешь замуж за дракона?» — горько усмехнулся я. «Все девушки хотят. Это подарит молодость и долгую жизнь. К тому же, когда Арвин узнает, что слухи про попаданок — это поклеп, он не будет...» «Я не хочу замуж за дракона!» Оборвала меня она, а потом ласково улыбнулась. «Я хочу замуж за мужчину, которого люблю. И это точно не Арвин». Я хотел спросить, кто же это тогда, но почему-то вместо этого ласково обнял ее и, притянув к себе на колени, поцеловал. «А я давно говорил, самца нужно найти подходящего поскорее», босовито мурча пробормотал Граар, то вылизывая, то разгрызая свою порцию леденцов. Марина. Сама не поняла, как так случилось. Только мы обсуждали ситуацию, в которую я попала, и вот уже я сижу на коленях у Даниса. Его сильные руки сжимают мое тело. Кажется, я на своем опыте полностью прочувствовала выражение «в тихом омуте черти водится». «Так вы конфеты-то будете доедать?» — прервал наш жалобный голос Граара, когда Данис уже активно выцеловывал мою шею и, кажется, подбирался к завязкам корсета. Вздрогнув, я вскочила с его колен и заметалась по кухне, пытаясь скрыть смущение. «Так, не хочешь поужинать чем-то более существенным?» — поинтересовалась я, пытаясь как-то отвлечься. «Не рано ли еще?» — насмешливо хмыкнул Данис, хотя щеки у него тоже были красными от смущения. «Нужно посмотреть контракт, который ты подписала, и попытаться разобраться, как его разорвать». Далее я вяло блеяла, что в моем мире контракт выглядел несколько иначе, и вообще, что это все случайно вышло, а Данис педантично разбирал по пунктам, как глупо было вляпаться в такое дело. И видно было, что меня он не винит, даже утешает, но не мог не высказаться о том, какой этот контракт ужасный. Он накладывает на невесту сплошные обязательства и не дает никаких бонусов. К сожалению, Данис подтвердил, что в случае разрыва контракта с моей стороны я обязана буду возместить всю стоимость открытия межмировых порталов и остальных процедур, обучение языку, зелья, которые я в итоге украла и так далее. Это еще не считая испорченных Грааром украшений, золотой лом которых я сдала в скупку. «И ничего не поделать?» — жалобно спросила я. Данис тяжело вздохнул. «Попробую поговорить с Арвином, да и вообще попытаюсь посмотреть его экземпляр договора. Может, там есть возможность разорвать его? Не мог же он тоже, не глядя, подписать такое?» Данис раздраженно взмахнул пачкой бумаги, а я досадливо закусила губу. Он осекся, видя мое настроение. «Прости, я понимаю, тебя обманули. Ты, в отличие от Арвина, не могла защититься от их колдовства. Мы вместе справимся, обещаю». Он успокаивающе погладил меня по плечу. Я слабо улыбнулась. «Спасибо. В этом мире я совсем одна. Все такое незнакомое, необычное. Хорошо, хоть Граарчик мне помог. Но он ведь многого не знает. Я все время боялась ошибиться. Теперь я буду рядом и во всем помогу». Данис взял меня за руку и переплел наши пальцы. «Мы с Грааром тоже читали контракт», — решилась-таки сказать я. «И подумали тогда, имя Арвина ведь не вписано в документы, просто лорд из рода Черных Крыльев, и если я выйду замуж за одного из них, тогда никакой неустойки». Данис помрачнел. «Хочешь выйти замуж именно за дракона? За Кируша?» Он попытался высвободить свою руку, но я не позволила. «Всего лишь пытаюсь понять, что требует от меня этот документ, и как этого избежать». Я принялась поглаживать тыльную сторону его ладони большим пальцем. «В роду Черных Крыльев получается только два лорда — Кируш и Арвин?» «Да», — прозвучало отрывисто. «А почему?» «Прости, наверное, это неприличный вопрос, но я действительно не понимаю». «Вы ведь все родственники, разве нет? Ты тоже в роду?» Данис все же вырвал свою руку и поднялся с табуретки, нервно прошелся по кухне и невидящим взглядом уставился в окно, выходящее на стену расположенного неподалеку дома. «Мы все кузены. Наши отцы — родные братья. Мы росли все вместе. Три потенциальных юных дракона в роду — большая удача. Нам прочили большое будущее. У Кируша и Арвина еще есть старшие братья, но с ними у нас слишком большая разница в возрасте. Брат Арвина — дракон и предыдущий наместник, ему уже несколько сот лет. Он был рад, наконец, отойти от дел. А брат Кируша так и не обрел дракона, в свои 70 он уже старик». «Обрел дракона? Что это значит? Как это происходит? Какое-то испытание? Инициация?» «Нет, просто однажды дракон просыпается, а юный представитель рода оборачивается в зверя. У всех это происходит по-разному, из-за эмоционального или физического напряжения, из-за горя или из-за радости, по-разному бывает. Кому боги даровали дракона, а кому нет, никто заранее не знает. Если дракон не проснулся до 20 лет, значит, вероятно, уже и не проснется, и лордом тебе не стать. У тебя останутся магические способности, более сильные, чем у ведьм и колдунов, более похожи на драконьи, но и только». «Ты точно не лорд? И никак им не станешь? Ни при каких обстоятельствах?» — зачем-то переспросила я. Данис горько усмехнулся. «Дракон либо проснулся, либо уже нет. Я давно похоронил эту надежду. Каждый должен занимать в роду свое место. Я — управляющий. Без меня Арвину придется сложно, каким бы сильным драконом он ни был. Не знаю, как он будет справляться, когда придет мой срок». Я подошла к Данису, прикоснулась к его напряженной спине сперва рукой, а потом, подумав, прижалась щекой и обхватила руками за талию. «Ты был бы лучшим драконом, чем Арвин. Лучшим наместником. «Мне многие говорили это, даже сам Арвин», — грустно усмехнулся Данис. «Самокритично», — фыркнула я ему между лопаток, заставив поежиться. Данис развернулся в кольце рук, убрал волосы от моего лица, заглянул в глаза. «Я могу рассказать обо всем Кирушу, он поймет. Он давно ищет себе подходящую невесту». «Если бы у вас тут были, возможно, фиктивные браки и разводы». Пришлось, правда, пояснить, что я имею в виду. Брови Даниса удивленно поползли вверх. «Нет, наши браки закрепляет сама богиня, они нерасторжимы. И благодаря этому невеста разделяет срок жизни своего супруга». «Тогда обойдемся без Кируша», — вздохнула я. Вечер прошел почти по-семейному. Мы вместе сходили на рынок, а потом приготовили ужин. Данис даже пытался помогать и сумел почистить картошку, хоть делал это впервые в жизни. Расстались мы в уже совсем неприличное время и долго целовались в прихожей, пока очередное язвительное замечание Граара не заставило таки нас разойтись. Кажется, этот кошак решил стоять на страже моей нравственности. Точнее, он-то наоборот спрашивал, например, «А зачем уходить? Кровати на всех хватит?» Но все фривольные мысли сразу улетучивались. Все же Граар — не неразумный котик, при котором можно многое себе позволить. Да и то некоторые стесняются. А в моей маленькой квартирке его и выгнать особо некуда. Он все равно будет все знать, слышать и комментировать. Никакой приватности. На работу на следующий день я летела окрыленная новой надеждой. Хотелось верить, что Данису удастся договориться с Арвином, чтобы тот просто разорвал противный контракт. Как всегда, утро в кондитерской начиналось с привычной рутины. Подготовить рабочие места, нарезать, натереть, намешать ингредиенты для будущей продукции. Поэтому первыми приходили кухонные работники, а официантки появлялись позже, чтобы подготовить зал. Я как раз относила первую партию свежих конфет в кладовку для быстрейшего остывания, когда столкнулась в прихожей с Кладиной. «Доброе утро!» — радостно поприветствовала я ее с подносом наперевес. Она слабо кивнула в ответ, снимая жакет и надевая форменный фартук. Выглядела девушка бледновато, и, кажется, нос немного покраснел. Но, может, это из-за утренней прохлады? Оставив поднос в кладовке, я уже собралась вернуться на кухню, но замерла по дороге, увидев, как она надевает форменный чепец. Чтобы убрать волосы, Кладина подняла руки, и рукав ее платья немного задрался, обнажая на запястье правой руки серебряный браслет. «Что это?» — ахнула я. Она моментально спрятала браслет под манжетой и затравленно взглянула на меня через зеркало. Я же сложила 2 и 2 и расплылась в довольной улыбке. «Это Кируш, да? Правда? Я так рада за тебя!» Но в ответ лицо Кладины скривилось, и она тихо всхлипнула. Я испуганно покосилась на кухню, опасаясь, как бы кто не услышал, схватила ее за руку и быстро затолкала в кладовку. «Что случилось?» В ответ у нее из глаз полились крупные слезы. Данис. С утра хотелось бежать к Марине. Да что себя обманывать? Не хотелось вообще от нее уходить. Но обязанности управляющего с меня никто не снимал, нужно было работать. На это утро у меня была назначена важная встреча с представителем коричневых крыльев. А они, ребята, нервные, очень чувствительно относятся к любому неуважению, даже незначительному. Этот северный клан был известен тем, что в их землях не было никаких залежей кристаллов, которые можно было бы заряжать магией. Зато они добывали железную руду. Когда-то из-за этого факта их прозвали «грязевыми». Но сейчас такое произносить решился бы только идиот. Коричневые крылья были лучшими изготовителями оружия, а также разнообразных металлических предметов, от кухонной утвари до сложных механизмов, вроде часов. Они сами создали свое благополучие, а не просто даром получили его от земли, как, например, алые, которым просто повезло жить на рубиновой жиле. Спустившись во двор к нужному часу, я поинтересовался у своего помощника. «В какой гостинице остановился представитель коричневых крыльев?» Как-то я упустил этот вопрос из виду. «Мне не докладывали об этом?» — растерялся помощник. «Прошу прощения». Я досадливо поморщился. «Сам не прикажешь проследить, никто и не сделает. Моя ошибка». От самобичевания меня отвлекло хлопанье крыльев. Подняв голову, я увидел, как с неба спускается крупный коричневый дракон, заметно больших размеров, чем привычные мне черные кузены. «Сам железный наместник!» — ахнул помощник. «Наверное, договор для них действительно важен». Я был в этом не уверен, но все же рассеянно кивнул и с улыбкой начал свою приветственную речь, обращаясь к гостю. Он обернулся в мужчину, столь же крупного, как и его дракон, высокого и накачанного, с ржаво-коричневыми волосами и небрежной щетиной на щеках, которая делала его похожим на медведя. Поставки металлических изделий и размеры пошлин заняли нас с Хенриком коричневые крылья на долгое время. Он был отлично подкован и требовал в обмен более выгодных условий для покупки заряженных черных кристаллов. Кажется, их мастера собирались как-то их использовать с выгодой для себя и поставлять в ответ какие-то новые артефакты. Принять роль поставщика ресурсов я не хотел. Мы долго спорили об условиях, по которым ни одна из сторон не осталась бы в накладе. Я пытался договориться о каком-нибудь совместном предприятии для наших мастеров или о передаче технологии, рабочих местах и навыках, которые помогли бы развивать нашу экономику. «А вы умеете торговаться, господин управляющий?» — наконец хохотнул довольно Хенрик. «Вы знаете, я мог бы обратиться к алым драконам. Они согласились бы на любые мои условия, хоть и будут называть меня за глаза грязевым или даже червяком за то, что когда-то мой прадед копал первые шахты в звериной форме. Мы, коричневые, не боимся работы. Я и сам люблю иногда встать к наковальне и создать что-то своими руками». Он сжал перед лицом здоровенный кулак настоящего кузнеца. «А вот алые считают, что не трудиться — это и есть честь. Но я смог бы их прогнуть под лучшие условия. Однако решил обратиться к вам. Знаете почему?» «Черные кристаллы лучше работают в ваших амулетах и дешевле рубинов», — предположил я. «Это тоже, конечно», — расхохотался Хенрик. «Но еще мне нравится, как вы работаете. Хорошо иметь дело с умным человеком. От такого сотрудничества обе стороны получат больше пользы». Он протянул мне руку, и я с улыбкой пожал ее. «Ладно, я подумаю, что мы можем предложить вам в обмен на кристаллы, а контракт на поставку металлов меня устраивает». «Вы погостите в нашем гостеприимном городе?» — спросил я, когда документы были подписаны. «Да, если вы не против. Я еще не заселился в гостиницу. Летел всю ночь и хотел бы отоспаться». «Можете остаться в гостевых покоях замка. Я распоряжусь». «Нет, я бы хотел поселиться в городе». На щеках этого мощного мужчины проступил румянец. «Я разглядел, пока летел, что у вас много женщин ходит по улицам». «И что?» — не понял я. «В наших краях мало незамужних девушек, к моему несчастью. К нам едут на заработки все чаще одинокие мужчины или привозят уже своих жен. За невестами у нас ездят к соседям, да и то наших там недолюбливают. А я, как глава рода, не могу часто отлучаться. Я уже примерил свой браслет, наверное, всем незамужним девицам в своих землях, даже рябым и кривым. Но все не везет. А у вас тут в городе настоящий цветник». Он мечтательно улыбнулся. Я рассмеялся, увидев его выражение лица. Кажется, в своих горах он совсем одичал. «Вы правы. Черный город славен своими красавицами, но также и их строгими отцами. И как представитель наместника должен предупредить, что мы не допустим бесчестия». «Нет, что вы! Я все по традициям!» Испуганно ахнул дракон. «Тогда желаю вам приятного отдыха на наших землях и удачи!» — поклонился я. «Надеюсь, мы вскоре встретимся по вопросу продажи кристаллов». «Конечно, я только посоветуюсь со своим управляющим и сразу сообщу о нашем предложении». Наконец, выпроводив довольно посвистывающего дракона, который не пожелал брать карету или лошадь и пошел в город пешком, чтобы прогуляться, я облегченно выдохнул. Осталось поговорить с Арвином, отдать кое-какие приказы, и можно будет сбежать в город. Правда, подумав, что Марина еще работает, я немного расстроился, но у меня было время, чтобы подготовить все к вечеру, который мы сможем провести вместе. Довольно улыбаясь, я собрал документы и отправился на доклад к наместнику. «Да?» Арвин с утра неожиданно был мрачнее тучи. «Почему меня не вызвали на встречу с наместником коричневых крыльев?» Вместо приветствия спросил он. «Потому что это был не официальный визит, а встреча по поводу экономических договоров. Я сам не знал, что прибудет сам наместник, а не его управляющий», пояснил я, выкладывая перед Арвином документ. «Зато мы смогли подписать выгодный контракт и...» «А должен был предположить!» — рыкнул Арвин, отбрасывая договор в сторону, так что он едва не слетел со стола. «Не кажется ли тебе, что ты взял слишком много воли? Ты всего лишь управляющий, управляющий, а не сам наместник!» «Я знаю свои обязанности», — холодно ответил я. «А мне кажется, что ты забыл свое место!» Он поднялся со стула. «Ты всего лишь человечишка! Твой дракон так и не вылупился, оказался слишком слаб!» Я сжал руки в кулаки. «Ты не говоришь мне ничего такого, чего бы я не знал сам. А мне кажется, что не лишнее иногда тебе это напомнить!» Арвин ударил руками по столу, и по его рукам побежала чешуя. «Напомнил? Легче стало?» — осведомился я. «Что ты себе позволяешь?» «Что?» «Мало того, что ты проводишь ночи с моей невестой!» Я похолодел. «Он знает? Он нашел Марион?» «Может, после бессонных ночей, проведенных в кровати Марион, ты забыл свое место?» Насмешливо спросил Арвин, но улыбка его была злой. Я удивленно моргнул, туман страха развеялся, и я прислушался. «Что?» «Я не собираюсь повторять эту гадость!» — скривился он. «И к лучшему!» — кивнул я. «Потому что это бред. Если ты ревнуешь свою бывшую невесту Марион», я нарочно выделил слово «бывшую» интонацией, «тебе лучше поговорить с ней напрямую». «Не смей говорить мне, что делать!» «А ты не смей подозревать меня в бесчестии. Если я полюблю женщину, то немедленно предложу ей стать своей женой и не буду скандалить и устраивать глупые сцены ревности, позоря ее публично». «Как ты смеешь!» — зашипел Арвин змеей. «Совсем свое место забыл, человечишка!» «Я говорю тебе как брат, которого ты когда-то уважал. Разберись в себе и своих отношениях с этой девушкой, пока не поздно. Если не можешь на ней жениться, так смирись». «Ты уволен!» — вдруг завопил Арвин. «Ты больше не управляющий, убирайся из замка! Глаза мои, чтобы тебя не видели, ни тебя, ни эту проклятую ш...» Я выскочил из кабинета и захлопнул за собой дверь, не желая это слушать. Глаза щипало от обиды, но я лишь быстрым шагом направился в свою комнату. В одном из коридоров мы столкнулись с Кирушем. «Привет! Что ты такой злой в это утро опять? Опять что-то не ладится с Марион?» «Да что вы заладили-то, Марион, Марион!» — возмутился я. «Не встречаюсь я ни с какой Марион!» «Что?» Кируш удивленно уставился на меня, и только позже я сообразил, что Марина известна ему именно под этим именем. Я нахмурился, а потом сообразил. «Ты прекрасно знаешь, что девушку, с которой я встречаюсь, зовут не Марион», — произнес я. Кируш покраснел. «Ты мог бы и рассказать мне, что узнал о ней», — заметил я. «Но она не такая, как другие ведьмы. Она хорошая!» — возмутился Кируш. «И она тебе нравится, так почему бы и нет?» «Действительно», — кивнул я, — «почему бы и нет? Только вот, кажется, Арвин что-то слышал о нас и не так понял. Он решил, что я встречаюсь с его бывшей невестой». Кируш удивленно хлопнул себя по лбу. «Вот так путаница! Но я ему немедленно все объясню!» Но прежде чем он убежал, я схватил его за руку. «Не нужно, пусть его. Совсем с ума сошел со своей ревностью. Мариан ему не жена и даже не невеста, а он из-за нее решил выгнать из замка родного кузена. К черту все. Если он хочет, то пусть так. Его дело». «Что? Нет! Дан, послушай, он не хотел!» «Он это сделал. Он уволил меня и велел убираться. Так я и поступлю». «Но, Дан, Арвин же просто вспылил! Но он отходчивый. Уже через пару часов он будет сожалеть о своем поступке». «Мне уже все равно», — отмахнулся я и зашагал в свою комнату. Кируш поплелся следом, пытаясь убедить меня все же не горячиться, Но мне надоело уже жить чужой жизнью. Не развалится замок без моего пригляда». «Да что же это такое?» — буркнул наконец Кируш, поняв, что меня не уговорить. «Не везет драконам черных крыльев в любви!» И плюхнулся на мою кровать. Я подозрительно посмотрел на него и, не прекращая складывать свои вещи в чемодан, спросил, «Что еще стряслось?» Тяжкий вздох и несчастный взгляд были мне ответом. Я даже отложил вещи и сел напротив кузена. Только дождавшись, когда мое внимание будет полностью поглощено им, он соизволил ответить. «Я подарил девушке свой браслет, и на ее руке расцвел цветок». «Иди ты!» — ахнул я. «Поздравляю!» Он кивнул все еще с несчастным видом. «Кто она? Как зовут?» «Я говорил с Риной», — со вздохом начал свой рассказ Кируш. «И она сказала, что можно попробовать сперва подарить понравившейся девушке браслет, а потом уже за ней ухаживать. Вроде как, если она не пойдет за меня, то можно и другой браслет создать. Зато не будет по городу бегать куча девиц с разбитыми сердцами. Вот я и решил попробовать». Опять тяжелый вздох. «Она мне давно симпатична была. На самом деле, раньше я боялся за ней ухаживать, чтобы не разочароваться, если ей браслет не подойдет. Она такая светлая, понимаешь? Как можно ей сердце разбить?» «Но у нее цветок расцвел?» — переспросил я. Кивок. «Я ей так и сказал, давай попробуем вдруг». И она согласилась, а он возьми и расцвети. «И?» «И я купил ей цветов. Дождался, пока у нее на работе смена закончится, и пошел провожать до дома, потом поцеловал». Он замолчал. «И?» «И она мне пощечину влепила», — обиженно закончил Кируш, прижимая руку к щеке. «Сказала, что замуж за меня не пойдет, потому что я за ней ухаживаю только по расчету, что без браслета она мне не нужна была, а теперь я, видите ли, на поцелуй расщедрился», — передразнил он. «Вот что теперь делать?» «Создай новый браслет», — бросил я, продолжая собирать вещи. «Что? Нет, она мне нравится, и она подходящая невеста, и вообще... Я, может, уже почти влюблен. Я, может, ради нее только в то кафе и ходил столько времени». «Тогда тебе придется делать то, чего ты никогда не делал», — фыркнул я. «Что же?» «Ухаживать за девушкой, которая тебе отказала. Добиваться ее. Мне кажется, она на тебя обиделась, а не всерьез отказала. Так что у тебя есть шанс». «Думаешь?» — протянул Кируш. «Уверен», — захлопнул я свой чемодан. «Так, я передам все дела своему помощнику. Наверное, Арвин тебя теперь назначит управляющим. Держись». Я хлопнул его по плечу. «Нет, Данис, как же теперь?» Я уже собирался выйти из комнаты, но остановился на пороге. Все же было еще одно дело, с которым я не мог теперь напрямую подойти к Арвину. Он меня просто не послушает. «И, Кируш, если получится, уговори Арвина разорвать договор с ведьмами. Это же безумие какое-то. Нельзя, угрожая штрафом и каторгой, тащить под венец девушку, которая от него сбежала и спряталась. Меня он теперь не услышит. Хоть ты его вразуми». «Постараюсь», — кивнул он.